Вильбуа и другие вещи, стихи. С звонит. С звонит. Девушку поместить на 2 дня. Приехали. Она спать. Он уходит. А вещь никак. Репродуктор на весь район. Поздравления, песни, грузовики. Пойти потолкать все равно не идет. Предвоенные времена. Репродуктор на площади. Поэту некуда скрыться. И его вовлекают в общественное торжество. На живых людей пришел посмеяться. Такие же люди, как ты. Сами не замечают, что на посмешище. Вышла немолодая, некрасивая. В платье с вырезом. Холодно за нее. Народ в пальто. И любовную песню, как ее молодые люди без конца приглашают гулять. Улыбается, как требует песня, а зубы вперед. Затем она одна декламировала, чтобы мы помнили павших. Кричит на нас и в глаза не смотрит. Или дуэт на трубах. Старый руководитель и пионер подопечный. Сзади на аккордеоне аккомпаниатор. Аккомпаниатор удержит ноты четвертой, солидный. Грудь в колодках, конферансье объявил. Малый заправский обученный. Вильбуа, моряки. Как следует прозвучала фамилия Вильбуа, а мы его и не знаем. Старый руководитель и маленький пионер начали. Один начнет, другой не подхватит. Публика замечает, смеются. Старушки сочувственно принимают. Вывели погулять внучат, скоро умрут. Руководитель, несмотря ни на что, веселый, вида не подает. А пионер смущен. Все же средство отвлечь от хулиганства и пьянства. Играют на трубах, поют, приобщаются. Вильбуа. И ближе к делу. Номер. Мальчик и девочка лет по 13. Пляска. Все одинаково смотрят. Мальчик пляшет, девочка пропускается. Глаза в большинстве на него. Хрупкий зародыш мужества трогает. А он просто должен плясать. И пляшу, как положено. Не закоренел, складный на редкость. Не зря отцы хотят сыновей. Как и просил Никифор, он сказал, родилась у них дочка 4 года, ну, недолго думая, народился сын. Братья такие-то, матросский танец. Все предвкушают, не я один. Выбегают братья трое, возраст пожизненный мой, двое из них близнецы, один близнец плясал, но кто из двоих не угадать, третий на них не похож, все хороши, третий особенно. Он их постарше, на переломе, братья эти все одной крови, все хороши, но третий, бедра ремнями затянуты, сердцевина программа. Война с вами точно обходится, не дает переспеть. Запечатлевает в канун расцвета, чтобы у нас разрывались сердца. Гибнет мальчик в тельняшке, спадает со щек румянец, не распустившись в окоп. Губ никто ему не раскрыл. Гвоздь программы прошел. Конферансье предложил снова смотреть концерт в клубе строительной техники. Дети сели в автобус, старший на заднем сиденье, по улыбке видно издалека. Девочка рядом ему щебечет. О, Вильбуа, Вильбуа. В доме строительной техники. Вот я в голландском шарфе, загадочнее Вильбуа. Участники рядом ходят, трогают экспозицию, экспериментальный макет квартала. Зрителей только нет. 2-3 старушки, несколько октября. Я к воспитательнице, она наставляет как раз близнецов, а старший спустился вниз. Он им не брат, конферансье обманул. Вильбуа, говорю, простите, пришел на концерт. Если его не будет из-за отсутствия публики, хотя бы матросский танец, из-за него, я ради него пришел. Пожалуйста, говорит, приходите тогда-то, сейчас, наверное, отменят. На самом деле вышел директор в орденах в честь победы и отменил. О, Вильбуа, только домой, где спит незнакомая девушка. Подари девушке сына, а сама уходи гулять. Что подвигает нас брать перо? Совпадение. Увидал во дворе фанерного пионера. Пол пионера, нераскрашенный, валялся в траве. Неумелые руки его выпиливали. Шея бычья, у пионера такое не бывает. Вильбуа, какой у Юнги загривок. Все равно подобрал. Кстати, о Юнге из Лены Гулыги. Голод на пароходе. Выбирают съесть Юнгу. Можно себе представить. Освежевать подростка, мышцы ему расслоить. Мышечное волокно поделить на коллектив. Кожицу оттянули ему на затылке. Нащупали, прокололи. Спускание крови в ведро. Отряд в стороне ждет. А он сам пошел стойкий, с сознанием цели. Мужичок, незрелый мозг выбили из сахарной косточки, сваренная грудобрюшная преграда, одна на всех.